Глава 6. Как стать заботливым отцом для себя? Влияние сценариев отца на финансовую жизнь взрослого. Когда мы говорим о деньгах, мы говорим не только о цифрах, но и о любви, принадлежности, праве быть, страхе оказаться отвергнутым или наказанным. Фигура отца — это ключ к этой внутренней системе координат. Понимание того, как мы усвоили образ отца и его отношение к деньгам — первый шаг к финансовой зрелости. Символически, отец в психологии тесно связан с миром денег. Структура, закон, порядок, выход во внешний мир. Борьба с ним неминуемо вызывает денежные проблемы. Приведем примеры. Первый. Саморазрушительные финансовые сценарии. Бунтарь. Бессознательный саботаж финансового успеха. Потому что успех ассоциируется с продажностью системе, против которой он бунтует. Этот сценарий выражается в неспособности человека брать деньги за свой труд. Это низко, в нежелании продаваться корпоративной системе, даже если это выгодно, в создании финансового хаоса, долги и невыплаченные кредиты, как одной из форм протеста. Шальные деньги, быстрое, легкое зарабатывание и такие же быстрые траты на показной образ жизни, чтобы доказать. Деньги не задерживаются, так как они — это оружие в борьбе, а не ресурс. Второй. Невозможность построить долгосрочный капитал. Отец символизирует опору, стабильность и будущее. Борьба с ним — это отрицание этих категорий. Такие люди не способны копить, инвестировать, планировать бюджет. Их отличает страх перед будущим и отрицание ответственности за него. Они живут по принципу «здесь и сейчас», часто в ущерб финансовой безопасности. Третий. Проблемы с карьерой и доходом. Карьера — это социальная реализация, часть отцовского мира. Человек не может подняться по карьерной лестнице, это означает стать как отец или подчиниться системе. Он выбирает заведомо нестабильные или низкооплачиваемые профессиональные сферы. Это его форма бегства от ответственности и успеха. Испытывает постоянное чувство, что ему недоплачивают, но не способен заявить о своей ценности. Четвертый. Нарушенные отношения с деньгами как с энергией. Деньги воспринимаются не как нейтральный инструмент, а как символ контроля, насилия, подавления, каким мог быть отец. Или наоборот, как символ свободы от него. Такое отношение проявляется либо в тотальном контроле над деньгами, скупость, аскетизм, либо в полном его отсутствии, транжирство, зависимости. Отец – это пример для подражания, самый мощный канал влияния. Дети, особенно сыновья, бессознательно считывают и копируют его поведение, установки и эмоциональные реакции. Если говорить коротко, отец-добытчик формирует у ребенка уверенность, рациональность, здоровые амбиции. Отец-скупец закладывает установку на дефицит, страх перед тратами, неспособность радоваться деньгам. Отец транжира может передать модель импульсивного поведения, долговую нагрузку, веру в легкие деньги. Отсутствующий отец, физически или эмоционально, становится причиной либо гиперответственности «я всего добиваюсь сам», либо наоборот финансовой беспомощности и поисков спасителя. Отец противник системы может блокировать карьерный и финансовый рост ребенка из-за подсознательного страха стать плохим для отца. Отец закладывает фундамент финансовой идентичности ребенка. Этот фундамент может быть прочным и надежным, либо хрупким и неустойчивым. Чтобы строить на таком фундаменте, его придется сначала укрепить и выровнять, или выстроить заново. Кейс номер 10. Андрей, 47 лет, менеджер в крупной компании. Пришел ко мне на консультацию, потому что профессионально застрял на одном уровне и никак не мог подняться. На совещаниях с руководством Андрей боялся высказаться, выразить свое мнение, возразить, если не согласен. У него было ощущение, будто кто-то держит его за плечо и не пускает вперед. Андрей — руководитель отдела, но что-то тормозит его продвижение. Он упирается в невидимую крышу. Рядом с мужчинами, которые старше, влиятельнее, Андрей чувствует себя маленьким, неуверенным, неуместным. Моя стратегия терапии. Мы начали работать с внутренним пространством. Там жил маленький мальчик. Светлый, живой, куда-то едущий на велосипеде вместе с отцом. Но этот образ был затерт, почти выцвел. Вместо отца фигура матери и ее семьи. Всплыло воспоминание. Отец был неудобный, слабый, как будто его просто убрали. Сначала из семьи, потом из души мальчика. И без него стало холодно. В жизни взрослого мужчины этот холод привел к тому, что его нынешняя жена постоянно ощущала тревогу. Старший сын от первого брака обижался, а на работе царило напряжение. В детстве Андрей бессознательно встал на сторону матери, и тем самым он выбросил отца из системы. Он отзеркалил ситуацию в первом браке, выбрал жену, которая не тянула, и ушел, как когда-то мать ушла от отца. В процессе совместной работы мы вернули фигуру отца. Не рационально, не логически, а через чувства. Через образы, где отец поддерживает Андрея за плечи, пока он учится кататься на велосипеде, где он чувствует это крепкое, теплое присутствие. «Я здесь. Я люблю тебя. Я с тобой». Когда эта энергия вошла в его тело, все изменилось. Андрей начал по-другому смотреть на руководителей, как на людей, а не как на судей. Перестал злиться на бывшую жену. Его нынешняя жена, беременная, успокоилась. Как будто в доме стало больше воздуха. Родился второй сын, но старший не почувствовал себя лишним. Недоверие старшего сына к нынешней семье отца ушло. Возвращение образа отца — это не просто восстановление памяти. Это возвращение опоры, потока мужской силы, которой можно дышать. Андрей воссоединился с тем, кто был отвергнут, и стал, наконец, тем, кто может идти вперед сам и вести за собой других. Кейс номер 11. Семен, 36 лет, не женат. В родительской семье первый ребенок, есть сестра на 4 года младше. Жалобы на то, что сверстники с похожим потенциалом уже далеко ушли, а он все топчется на месте, не растет и не прогрессирует ни в доходах, ни в карьере, всегда на вторых ролях, управлять собственной командой не может. С девушкой в отношениях уже 2 года, жениться он не предлагает, они часто ссорятся. В ходе разговора мы выяснили, что с сестрой у мужчины была постоянная конкуренция, отец предпочитал теплые отношения с дочерью, а мать была ближе к сыну. Отец был строг, даже ни разу не позволил ему обыграть себя в шахматы. Мой клиент превзошел отца по уровню доходов и уровню жизни, но со сверстниками конкурировать по-прежнему не может. Зато конкурирует со своей девушкой. Друзей выбирает по принципу «что бы не умнее меня». Отца он символически победил, но это не принесло желаемого эмоционального состояния. Снаружи этот мужчина выглядел вполне успешным, но внутренне как будто сидел на скамейке запасных. Моя стратегия терапии. Когда мы начали работать с образами, он вспомнил жесткий взгляд отца. Это была холодная, непроницаемая фигура. Он проигрывал ему снова и снова, в шахматах, в разговорах, в признании, ни разу не победил. С тех пор он по-прежнему соревнуется, но выбирает тех, кто слабее. В одном из образов, играя в шахматы с отцом, он вдруг принял решение не сопротивляться, а отдать партию. Сам. Почувствовал. Я не обязан выигрывать, чтобы быть любимым. Потом встал рядом с сестрой, ни выше, ни ниже. Признал пару родителей. Уступил и освободился. Иногда нужно не победить, а сдаться. Увидеть, что борьба — это способ оставаться связанным, а не жить своей жизнью. Отпустив старую дуэль, мой клиент вышел на сцену своей жизни. Там, где можно быть не лучшим, а собой. Пока внутри продолжается борьба за любовь, снаружи нет пространства для роста. только выйдя из архаичной драмы, можно оказаться в настоящем, играть свою игру, жить свою жизнь. Отказ или непринятие фигуры отца как реального, так и его символического значения – это глубокая психологическая травма, которая проецируется на все сферы жизни, включая финансовую. Это отрицание может быть явным, ненависть, обида, или скрытым, идеализация, безразличие. Мы помним, что с точки зрения психологии отец символизирует закон, границы и иерархию, социальные правила, дисциплину, последствия действий. Деньги как энергию обмена. Отец символически связан с выходом в большой мир, конкуренцией, заработком. Риск и опору. Способность принимать решения, нести ответственность, быть надежным. Сепарацию. Его роль – помочь ребенку отделиться от матери и выйти во внешний мир. Соответственно, отрицание фигуры отца создает слепое пятно в психике именно в этих сферах. При этом финансовые сценарии у мужчин и женщин отличаются. Финансовые сценарии у женщин. Для женщины непринятие фигуры отца как первого и ключевого мужчины в жизни искажает отношения с мужской энергией в мире, которая тесно связана с деньгами, структурой и карьерой, с проявленностью. Сценарий первый. Самостоятельная, но одинокая ломовая лошадь. В жизни женщина подсознательно решает: «Мне не на кого положиться, я всего добьюсь сама». Она проявляет суперсилу, конкурирует с мужчинами. В финансах трудоголизм, неумение делегировать, невозможность просить о помощи, работа на износ. Деньги приходят исключительно за счет огромных личных усилий. Отдых и инвестиции в себя воспринимаются как слабость. Эта позиция тяжелая, она приводит к усталости. Сценарий второй. Вечная дочь или принцесса. В жизни подсознательный поиск мужчины, который займет место отсутствующего отца и будет решать все проблемы. В финансах – финансовая зависимость от партнеров, государства или родителей. Нежелание или страх разбираться в деньгах, инвестициях. Позиция «это мужское дело», высокий риск оказаться в финансово небезопасных отношениях как с партнерами, так и с государством. Сценарий третий. Саботажница успеха. В жизни невозможность принять свою силу и ценность из-за бессознательной верности отцу, который не добился успеха, лежал на диване, пил и так далее. Как будто быть успешной значит предать его. В финансах постоянное спотыкание на пороге большого заработка, необъяснимые провалы сделок, неспособность запросить достойную оплату, паника при повышении. Деньги либо не задерживаются, либо уровень заработка искусственно понижается. Сценарий четвертый. Мстить мужчинам через деньги. В жизни перенос обиды на отца на всех мужчин. Конкуренция и попытки доказать свое превосходство. В финансах деньги используются как оружие для контроля, унижения и демонстрации власти над мужчинами, партнерами, коллегами. Главное не процветание, а победа в конфликте. Финансовые сценарии у мужчин. Для мужчины непринятая фигура отца – это кризис идентичности. Ему не с кого брать пример, не у кого учиться быть мужчиной, отцом, добытчиком. Это приводит к одному из следующих сценариев. Сценарий первый. Бунтарь против системы. В жизни отец воспринимался как жертва несправедливой системы. Возникает протест против любых правил, иерархии и авторитетов, которым отец проиграл. В финансах – неспособность работать на дядю, строить карьеру в корпорации, постоянные конфликты с начальством, либо уход в фриланс, предпринимательство с большими трудностями, так как там тоже нужна дисциплина, либо переживание периодов безденежья как форма протеста. Сценарий второй – ищущий одобрение. В жизни мужчина так и не получил одобрения от отца и продолжает бессознательно искать его у других фигур. Босс, наставник, друг. В финансах – трудоголизм ради получения похвалы, а не результата. Готовность работать за копейки ради статуса или одобрения. Страх перед тем, чтобы рисковать и открыть свое дело, потому что нет внутренней опоры. Сценарий третий. Вечный мальчик. Питер Пен. В жизни отец мог внешне демонстрировать силу, но никогда не принимал решения сам. Во всем полагался на жену, и сын не усвоил модель взрослого, ответственного поведения и сам находится в бегстве, в основном от ответственности. В финансах – нестабильность. Жизнь от зарплаты до зарплаты, импульсивные траты. Деньги воспринимаются как средство для сиюминутных удовольствий, а не как ресурс для построения жизни. Часто долги и кредиты. Сценарий четвертый. Тиран и контролер. В жизни часто повторение сценария отца, который был сломлен своим отцом или матерью. Он не ведет, а подавляет. В ходе терапии внутри тирана и контролера обнаруживаются беспомощность и бессилие, которые прячутся за фасадом холодности и жестокости. В финансах деньги – это инструмент тотального контроля над семьей и окружением. Безжалостность, игнорирование правил, самоуверенность. Часто страх потерять деньги как источник власти. Что общего у всех этих сценариев? Их объединяет несбалансированность. Отрицание отца разрывает связь между двумя ключевыми принципами – материнским, подразумевающим заботу, принятие, гибкость, связь с материальным, и отцовским, отвечающим за дисциплину, границы, реализацию, жизненные ценности, мировоззрение, духовность, способность выстраивать будущее. Идеальные финансовые отношения – это интеграция обоих принципов, умение генерировать идеи, материнский, и способность воплощать их в реальность, отцовский, зарабатывать, инвестировать в будущее, отцовский, и наслаждаться, тратить, заботиться о сегодняшних потребностях, материнский. Отрицание отца приводит к перекосу либо в сторону хаоса, только поток без структуры, долги, нестабильность, либо наоборот в сторону тотального контроля. Только структура, жесткие правила, без радости и спонтанности. В первой части аудиокниги мы говорили о том, как важно пройти сепарацию от матери. Отделиться от фигуры отца тоже необходимо. Есть несколько признаков, по которым мы можем судить о том, что сепарация произошла. Отец воспринимается как важная фигура. Он иерархически выше. Он находится не впереди, а за спиной, как опора. Человек не борется с фигурой отца, не обесценивает, не пытается доказать собственную значимость по сравнению с ним. Человек выходит в поле конкуренции с равными себе, умеет выстраивать отношения, опираясь на собственное мнение, знания, умения, навыки. Путь к исцелению заключается не в том, чтобы оправдывать реального отца, а в том, чтобы интегрировать архетип отца внутри себя. Взять на себя ответственность, установить границы, научиться уважать иерархию и законы денежного мира. Стать себе внутренним отцом – это, пожалуй, одна из самых важных задач взросления, особенно если эта фигура в детстве отсутствовала, была травматичной или слабой. Взрастить внутри себя фигуру отца – это не про то, чтобы стать самому себе строгим надзирателем. Это про то, чтобы обрести внутреннюю структуру, опору и защиту. Итак, что надо сделать, чтобы стать заботливым отцом для самого себя? Шаг первый. Осознание и принятие ответственности. Хороший отец признает факты и берет на себя ответственность. Что делать? Честно признайтесь себе. Да, у меня не было этой внешней фигуры. Мне не хватает структуры, дисциплины, поддержки. Но теперь я сама несу ответственность за то, чтобы это исправить. Практика. Напишите список сфер, где вы чувствуете хаос. Финансы, режим дня, отношения. Рядом напишите «Навести здесь порядок – это моя ответственность». Отметьте, в каких сферах вы не можете или не хотите сделать это самостоятельно. На первых порах разрешается привлечь внешние фигуры, но не для того, чтобы переложить на них недостающие функции, а чтобы со временем интегрировать в себя, присвоить, научиться. Выполните упражнение. Напишите список из своих «я должен», «должна». Напишите список «я не могу». Теперь зачеркните «я должен», «должна» и напишите «я хочу», «для меня это важно», «я выбираю». Зачеркните «я не могу», напишите «я не хочу». Не надо никаких объяснений, никаких «потому что». Если вам нужны объяснения, значит, вы себя обманываете. Снова перечитайте списки. Подумайте о своих осознаниях, инсайтах, открытиях. Почувствовали, как тяжесть долга упала с ваших плеч, как только вы поменяли долг на желание, ответственность и собственный осознанный выбор? Как вам то, что вы можете разрешить себе не мочь, если готовы себе честно признаться, что вы на самом деле этого не хотите? Шаг второй. Развитие внутреннего наблюдателя, взрослого. Внутренний отец — это не критик, который ругает, и не ребенок, который бунтует. Это взрослый, который спокоен и объективен. Что делать? В моменты стресса или хаоса задавайте себе вопросы внутреннего отца. Что происходит на самом деле? Констатация фактов без драмы. Какие у меня есть варианты? Поиск решений. Что будет лучшим решением для меня в долгосрочной перспективе? Прогнозирование будущего. Разговор с мудрецом. Чтобы выполнить это упражнение, нужно отложить все дела, остаться наедине с собой в комфортном, безопасном пространстве, где вам никто не мешает и ничто не отвлекает. Сядьте, закройте глаза. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Дождитесь момента, когда вы будете ощущать только свое дыхание. Теперь представьте, что у вас назначена аудиенция с самым мудрым человеком в мире. Вам очень сложно было найти такого человека и получить к нему доступ. Вам пришлось приложить усилия и преодолеть препятствия. Представьте эту сложную дорогу, те препятствия, которые вы преодолели. Это могут быть горы, водопады, темный лес, туман, что-то еще. И вот, наконец-то, вы с ним встретились. Он вас ждал. Вы получили шанс задать ему 3 вопроса и получить честные ответы. Вы немного волнуетесь, но знаете, что он мудрый, честный и добрый. Он ответит вам быстро, не раздумывая и не рассуждая. Просто и конкретно. Спрашивайте. Получайте ответы. Не пытайтесь рассуждать и интерпретировать. Дайте себе время. Поблагодарите мудреца, какими бы странными ни казались его ответы. И уходите. Возвращайтесь, сделав вдох и выдох в свое безопасное пространство. Запишите ответы, которые вы получили. Действуйте. Это тренировка навыка быть наблюдателем, а не участником эмоциональной бури. Развитие фигуры внутреннего мудреца. Шаг третий. Установление границ и правил. Отец устанавливает правила, которые обеспечивают безопасность и порядок. Ваш внутренний отец делает то же самое. Что делать? Научитесь говорить решительное «нет» тому, что вас истощает. Людям, проектам, просьбам. Установите четкие внутренние правила. Например, я работаю до 18:00, после чего отдыхаю. Я не беру кредиты на спонтанные покупки. Я не общаюсь с людьми, которые меня унижают. Практика. Начните с одного самого простого правила. Например, ложиться спать до 23:00 и соблюдайте его неукоснительно. Это укрепит вашу веру в себя. Важно, на первых порах это должно быть только одно правило со сложностью выполнения 7 по шкале от 1 до 10. Слишком строгое правило вас демотивирует из-за невозможности ему следовать, а слишком легкое не мотивирует вовсе. Не устанавливайте себе новое правило, пока не встроили в свою жизнь предыдущее. Шаг 4. Защита и поддержка. Хороший отец защищает своего ребенка от внешних угроз и внутренних критиков. Что делать? Если на вас кричат или унижают, ваш внутренний отец должен мысленно встать на вашу защиту. «Со мной так нельзя разговаривать. Я заслуживаю уважения». Он же должен дать отпор внутреннему критику. «Спокойно. Мы справимся. Ошибка — это часть процесса. Практика. Представьте, что ваш внутренний ребенок напуган. Что сказал бы ему сильный, добрый отец? Скажите эти слова себе. Не бойся, я с тобой. Я за тебя. Ты можешь ошибаться, бояться, с чем-то не справляться. Я все равно от тебя не откажусь. Сейчас ты просто испугался, испугалась. Это нормально, испугаться в твоей ситуации. Я тебя не буду пугать. Сейчас ты злишься. Я не буду осуждать тебя за твой гнев. Возможно, ты злишься, потому что тебе страшно. Кто-то нарушил твой суверенитет. Тебя обесценили, незаслуженно обидели. Ты сейчас можешь повлиять на ситуацию? Тогда действуй. Шаг пятый. Дисциплина из любви к себе. Дисциплина внутреннего отца — это не наказание, а проявление высшей заботы. Это действие по принципу «я тебя люблю, поэтому не дам тебе развалиться». Что делать? Сместите фокус с «я должен это сделать» на «я позабочусь о себе, сделав это». Не «я должен пойти в спортзал», а «я позабочусь о своем здоровье и энергии, сходив на тренировку». Не «я должен готовить ужин», а «я позабочусь о своем теле, накормив его полезной едой». Практика. Составьте расписание на день, неделю, не как начальник для подчиненного, а как любящий родитель для ребенка, которому нужен режим для благополучия. Шаг шестой. Сепарация от негативного родительского сценария. Вы можете мысленно разрешить себе быть другим, чем ваш реальный отец. Что делать? Провести мысленный диалог. Скажите ему, в реальности или в воображении. Ты — это ты, а я — это я. Я благодарю тебя за то, что ты мог дать, и я отпускаю то, чего ты дать не мог. Теперь я сам стану для себя тем отцом, в котором нуждаюсь. Упражнение для зоны свободного воображения. Чтобы выполнить это упражнение, нужно отложить все дела, остаться наедине с собой в комфортном, безопасном пространстве, где вам никто не мешает и ничто не отвлекает. Сядьте, закройте глаза, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Дождитесь момента, когда вы будете ощущать только свое дыхание. Поставьте напротив себя стул. Представьте сидящего на нем отца. Скажите ему все, что считаете нужным. Затем сядьте на его место и ответьте себе то, что хотели бы услышать от него, то, чего вы ждали от своего отца всю свою жизнь. Дайте время и место своим чувствам. Как изменилось ваше состояние? Ощутите и соединитесь мысленно с новым состоянием. Я уверена, что оно изменится, если вы были честны с собой. Чаще всего мои клиенты хотят услышать от своего отца примерно такие слова. «Прости, сын, дочь, что меня было так мало в твоей жизни. Прости, что не смог тебя защитить, поддержать и направить на путь, когда ты так нуждался, нуждалась во мне. Прости, что мало разговаривал с тобой о мироустройстве, мало путешествовал вместе с тобой». Я верю в тебя. У тебя все получится, если ты будешь соблюдать дисциплину, приложишь усилия, волю. Ты можешь ошибаться, падать и снова вставать. Я горжусь тобой. Знай, ты не случайно появился на свет. Я любил твою маму. Хоть ты не знаешь об этом или сомневаешься. Когда ты вырастешь, ты тоже полюбишь и встретишь человека, который полюбит тебя. Я благословляю тебя. Бог всегда с тобой. Верь в себя и верь в Бога. Он един. Подумайте над осознаниями. Действуйте, исходя из нового состояния. Шаг седьмой. Поиск позитивных примеров. Если у вас не было модели для подражания, ее нужно создать. Ищите ее вовне. Что делать? Найдите примеры сильных, мудрых и заботливых мужчин в литературе, кино, истории, среди вашего окружения. Спросите себя, как бы поступил на моем месте мудрый наставник. Практика. Прочитайте книгу или посмотрите фильм, где есть сильный и позитивный отец-наставник. Краткий чек-лист голоса внутреннего отца. В сложной ситуации спросите себя. Первое. Защита. Я в безопасности? Как я могу себя защитить? Второе. Порядок. Какое правило или граница здесь нужны? Третье. Реальность. Каковы факты без эмоций и драмы? Четвертое. Решение. Каковы мои варианты и какой из них лучший? Пятое. Поддержка. Я справлюсь. Я всегда на своей стороне. Шестое. Опора на других. Кто мог бы мне помочь в решении этого вопроса? Стать самому себе внутренним отцом значит выстроить структуру, опору внутри себя и дать себе возможность взаимодействовать с другими и с миром на равных. Это акт глубокой любви к себе и главный шаг к настоящей взрослости и финансовой, и эмоциональной устойчивости. Этот процесс требует времени и практики, но он меняет жизнь кардинально. Ведя беспрерывную борьбу с отцом, мы лишаемся внутренней опоры. Мы тратим огромное количество психической энергии на эту войну, вместо того, чтобы направлять ее на созидание своей жизни, карьеры и финансов. Путь к исцелению лежит не через победу в этой борьбе, а через ее прекращение. Для этого необходимо следующее. Первое — сепарация. Ты — это ты, а я — это я. Твои неудачи — не мои, твои успехи — не мои. Мой путь — отдельный. Второе — интеграция. Признание в отце не только плохого, но и хорошего. Возможность взять его сильные стороны, не становясь им. Третье — создание внутренней фигуры отца. Стать самому для себя тем мудрым, сильным и поддерживающим родителем, в котором вы нуждаетесь. Четвертое — выход в равное взаимодействие с другими людьми, системами, миром в целом.